Глава 4. Прошло 2 дня, и незнакомец с девочкой отбыли в Лондон. В решающий момент миссис Бейкер почувствовала укол совести и усомнилась, благоразумно ли было поручать свою невинную подопечную незнакомому человеку. Однако тот успокоил ее сомнения, продемонстрировав бумаги, где было указано его имя и звание. Джон Фолкнер, капитан туземной кавалерии армии Ост-Индской компании. Кроме того, он сразу завоевал ее уважение своей независимой манерой держаться. По мнению миссис Бейкер, такая манера отличала лишь богатых людей. Теперь ему предстояло собрать все свидетельства и документы, которые могли бы помочь установить личность малышки Элизабет. В наследство ей досталось незаконченное письмо ее несчастной матери, Библия, в которой имелась запись о рождении ребенка, молитвенник и личная печать с выгравированным на ней гербом мистера Рэбби. Печать миссис Бейкер благоразумно сохранила, а вот часы, подавшись сребролюбию, продала. Маленький письменный стол, в ящиках которого хранились незначительные бумаги и адресованные Эдвину Рэбби письма от неизвестных людей. Просматривая содержимое ящиков, мистер Фолкнер обнаружил маленький иностранный альманах с гравюрами в роскошном переплете. На первой странице красовалась надпись, выведенная изящной женской рукой «Моей дорогой Изабелле», от А.Р. Если бы Фолкнер нуждался в доказательствах, подтверждающих его догадку о том, кто была подруга миссис Рэбби, он бы их получил. Он уже собирался прижать к губам страницу, подписанную дорогим ему почерком, когда, внезапно ощутив, что этого недостоин, задрожал всем телом, прижал к груди книгу и усилием воли сдержал все внешние проявления бушующей агонии, которые испытал при виде почерка своей жертвы. Одновременно он снова преисполнился решимости сделать все необходимое, чтобы осиротевшая дочь ее подруги заняла свое место в обществе. Он считал малышку наследством, завещанным ему той, кого он в последний раз видел бледной и бесчувственной у своих ног, той, о ком мечтал, будучи еще мальчишкой, и кто теперь обратилась в призрак, который будет терзать его совесть до самой смерти». Он не мог оживить покойных родителей прелестной девочки, знал он также, какой несравненной добродетелью обладала та, чьим заботам поручила ее мать, хотя к каждому воспоминанию о ней примешивалась двойная горечь, сожаление от утраты и ужас при мысли о судьбе, которую он на нее навлек. Какое странное, непредсказуемое и вместе с тем неумолимое стечение обстоятельств привело его к моменту, когда он вынужден заменить ту, незаменимую, она мертва. Из-за его проклятых махинаций она больше не принадлежала к миру живых. Но каким же чудом он, спасаясь бегством от памяти и совести, решил искупить свою отчасти ненамеренную вину собственной смертью и очутился не где-нибудь, а в Трэбби? Еще более невероятными казались мотивы, что привели его в сумерках на кладбище, сделали могилу миссис Рэбби сценой задуманной трагедии и побудили сиротку, оберегая святое место от осквернения, остановить его занесенную руку и тем самым найти в нем покровителя. Казалось, вся цепь событий держалась на одном тончайшем волоске. Всякий человек, с кем в жизни хоть раз случалась трагедия, всякий, кто жил и надеялся, и чье прошлое и будущее было разрушено одной единственной фатальной катастрофой, одновременно ужаснулся и поразился бы тому, как незаметно сложились воедино тысячи давно минувших, кажущихся незначительными и тривиальными событий, что привели к печальному концу и послужили невидимой сетью, опутавшей жертву, угодившую в ловушку рока. И если бы самые страшные из этих событий не приключились, процесс разрушения судьбы еще можно было бы остановить, но никто не закричал «Стойте!» и не предсказал еще не случившегося, потому будущее в полной мере унаследовало прошлые печали. Пораженный удивительными совпадениями, что сопровождали и направляли его шаги, и будто бы управлялись незримой, но ощутимой силой, которая ткет вокруг нас причины наших действий, Фолкнер подчинил этой неведомой воле свой прежде непоколебимый ум. Теперь не он вел, а его вели, и его это вполне устраивало. Мятежный дух удивлялся новообретенному покою, вместе с тем Фолкнер был доволен собой, а перспектива оказаться полезным, стоявшему рядом с ним беспомощному маленькому существу, слабому во всем, не имевшему никаких ресурсов, кроме этого неотразимого права на его помощь, была ему так приятна, что он сам удивлялся своим чувствам. Перед отъездом он снова посетил кладбище в Трэбби вместе с сироткой. Та не хотела расставаться с могилами и с трудом согласилась оставить мать. Но миссис Бейкер беззастенчиво пользовалась привилегией взрослых обманывать малышей и наврала с три короба. То обещала, что девочка скоро вернется в Треби, то говорила, что она отправляется в богатый дом, где мама встретит ее живой и здоровой, но, несмотря на ложные надежды, в последние визиты к могилам родителей девочка безутешно плакала и всхлипывала. Фолкнер пытался ее успокоить и говорил: «Мы должны попрощаться с мамой и папой, дорогая моя. Господь забрал их у тебя, теперь я буду твоим новым папой». Тут девочка, прижимавшаяся лицом к его груди, подняла голову и детским голоском, коверкая слова, произнесла: «А ты будешь добр к маленькой и будешь любить ее, как папа? Да, милое дитя, обещаю любить тебя всегда. А ты полюбишь меня и станешь называть меня папой?» «Папочка, дорогой папочка!» — воскликнула она и бросилась к нему на шею. «Мой добрый новый папа!» И ему на ухо она нежно, но серьезно добавила: «Но новой мамочки у меня не будет. Мне не нужна другая, только моя». «Нет, дорогая», — со вздохом ответил Фолкнер, «у тебя никогда не будет новой мамочки. Та, кто могла бы ей стать, умерла, и ты осталась круглой сиротой». Через час они выдвинулись в Лондон, но, несмотря на неотступно терзавшие его мысли, Фолкнер все же отвлекался и невольно восхищался обезоруживающим обаянием своей маленькой подопечной, ее очаровательной невинностью и красотой. «Мы, люди, так не похожи друг на друга, что порой сложно объяснить, почему некоторые из нас поддаются сильным импульсам, в то время как на других те совсем не действуют. Тем, кто не наделен родительским инстинктом, дети представляются зверьками, безобразными и надоедливыми. Другие же видят в них обаяние, затрагивающее глубинные струны души и пробуждающее к жизни все самое чистое и щедрое в нашей природе. Фолкнер всегда любил детей. В индийской глуши, где он прожил много лет, вид молодой туземки с малышом нередко вызывал у него слезы зависти. Светлокожие и хрупкие дети европейских женщин с румяными щечками и золотистыми волосами пробуждали в нем доброту к их родителям, которых он в иных обстоятельствах не удостоил бы вниманием. Обуреваемое жгучими страстями сердце успокаивалось при виде невинных детских проделок, а в силу природной энергии, которую ему редко удавалось полностью израсходовать, он с радостью бросался помогать попавшим в беду. Если даже случайно увиденный беспомощный младенец вызывал у Фолкнера прилив сочувствия, что уж говорить о таком прелестном создании, как Элизабет Рэби. При взгляде на нее это естественное побуждение человеческой души усиливалось сто крат. Да и никто не смог бы при виде нее остаться равнодушным. Ее серебристый смех проникал в душу. Взгляд, попеременно серьезный и веселый, был пронизан любовью. Объятия и ласковые слова — мягкое пожатие крошечной ладони и теплые розовые губы, она была сама красота и невинность. А он, несчастный человек, был очарован и жалел ее мать, вынужденную покинуть этот благоухающий цветок, который должен был расти в раю, лелеемый и укрытый на материнской груди, а вместо этого оказался предоставлен всем ветрам. С каждой минутой спутница Фолкнера все сильнее его очаровывала. Иногда они выходили из экипажа и поднимались на холм. Взяв девочку на руки, он рвал для нее цветы с живой изгороди, а порой она убегала вперед и собирала их сама, безуспешно пытаясь отделить упрямую ветку плетистого кустарника и раня пальчики шипами. Тогда он помогал ей и утешал ее. Потом они возвращались в экипаж, она забиралась к нему на колени и втыкала цветы ему в волосы, чтобы папа был красивым. А поскольку любая мелочь влияет на ум, чья чувствительность обострена страданиями, он таял, глядя, как она обламывает колючки шиповника, прежде чем украсить им его прическу. Бывало, она вплетала цветы в свои кудряшки и смеялась, глядя на отражение в стекле кареты. А иногда ее настроение менялось, и она принималась серьезно рассуждать о мамочке. Спрашивала, не расстроилась ли мама, что ее малышка уехала в такую даль, или, вспомнив фантазии, которыми та делилась с ней после смерти отца, спрашивала, не летит ли мамочка с ними по воздуху. С наступлением сумерек она выглянула в окно и прислушалась. «Я ее не слышу. Мама больше со мной не говорит», — сказала она. «Наверное, она слишком далеко, на той крошечной звездочке, и, значит, она нас видит. Ты там, мамочка?» Красоту и безыскусность проще изобразить на холсте, чем описать словами. Случись нам увидеть прелестную сиротку с поднятым вверх пальчиком, изображенной на картине, а таких красивых детей часто изображали итальянские мастера, да даже наш собственный Рейнольдс. Случись нам взглянуть в ее серьезные глаза, вопрошающие и ласково выискивающие в сумерках призрачную фигуру матери, будто та вот-вот спустится со звездочки, куда поместила ее детская фантазия. Случись нам заметить ее полуулыбку, контрастирующую с серьезностью нахмуренных детских бровей, и вокруг картины собралась бы восхищенная толпа. Этому перу едва ли удастся передать живое изящество маленького ангела, однако сейчас оно было у Фолкнера перед глазами и пробудило в нем сперва жалость, затем глубочайшее раскаяние. Он прижал малышку к груди и подумал: «Ах, я мог бы быть куда благороднее и счастливее. Предательница Алитея, зачем ты сгинула и навек унесла эти радости с собой в могилу?» Через несколько минут девочка уснула у него на руках. Она устроилась в его объятиях с непринужденной детской грацией. Лицо во сне успокоилось, но по-прежнему дышало нежностью. Фолкнер обратил взгляд к звездному небу. Его сердце преисполнилось нетерпение, и, подобно карте, перед ним развернулась вся его прежняя жизнь. Он желал лишь безмятежного счастья, счастья любви. Но его устремления превратились в змей, которые погубили других людей и обрекли на терзание его собственную душу. Он содрогнулся от угрызений совести при мысли об ужасах, которыми был отмечен его жизненный путь. Но, несмотря на это, почувствовал, как внутри него происходит революция. О самоубийстве он больше не помышлял. То, что совсем недавно казалось проявлением мужества, теперь выглядело трусостью. Но раз он выбрал жизнь, где и как он ее проведет? Вспомнив свою одинокую юность, он ужаснулся, и все же ему казалось, что он больше никогда не сможет связать себя узами любви и дружбы. Он посмотрел на спящую девочку и стал гадать, в силах ли та будет дать ему столь необходимое утешение, не следует ли ему ее удочерить и приучать к любви, учить опираться лишь на него и становиться для нее целым миром, рассчитывая, что ее нежность и ласка наполнят очарованием его собственную жизнь, ведь без них даже пытаться продолжать существовать бессмысленно. Он задумался, что ждет Элизабет, если он вернет ее в семью отца. О холодной показной доброте дальних родственников он знал не понаслышке, она наполняла его ужасом. Он не сомневался, что родственники Элизабет ничем не отличались от его собственных и были высокомерны и жесткосердны. Об этом свидетельствовало их отношение не только к миссис Рэбби, но и к собственному сыну, который казался Фолкнеру достойным человеком. Если отдать им сиротку, богатство и статус не заменят любовь и сердечную доброту. Такое мягкое, деликатное и привязчивое создание в подобной среде зачахнет и умрет. С ним же она, напротив, будет счастлива, а он посвятит ей себя полностью и будет удовлетворять все ее желания и бережно лелеять ее кроткий нрав. Не будет она знать ни упреков, ни суровости. В беде он всегда раскроет ей свои объятия, а его твердая рука поддержит ее в опасности. Не такой ли судьбы желала бы для нее родная мать? Припоручив ее подруге, она подтвердила, что совсем не хочет, чтобы ее милая девочка попала в руки родственников мужа. Неужто он не сможет заменить подругу, которая столь жестоко ее лишил и чья смерть целиком на его совести? Люди склонны полагать, что, избавившись от причины дурного поведения, они избавляются и от греха, а потом с чистой совестью совершают ту же ошибку уже по другой причине. Так и сейчас. Хотя прошлые проступки еще терзали его больную совесть, Фолкнер вступил на ту же дорожку, которая вначале казалась невинной, но привела к трагическому исходу. Он думал прежде всего о своих желаниях, а не о том, что сделать необходимо. Он не предвидел зла, которое несет его выбор, зато зло, которое могло свершиться, случись ему отказаться от столь понравившегося проекта, казалось непропорционально большим. Он не думал о том, какие беды могли ждать сиротку, случись их судьбам переплестись, ведь он как-никак был преступником, пусть и непредумышленный, и, возможно, в дальнейшем он будет призван к ответу или, по крайней мере, ему придется пуститься в бегство и скрываться. Он просто решил, что под его опекой и охраной Элизабет будет счастлива, а под присмотром родственников станет жертвой жестокого равнодушия. Все эти мысли сумбурно крутились в его голове, и он даже не замечал, что сплетает из них картину будущего, столь же обманчивую, сколь привлекательную. Через несколько дней пути Фолкнер и его юная подопечная прибыли в Лондон, и там он вдруг засомневался, зачем отправился именно туда, ведь у него не было никаких планов на будущее. В Англии у него не осталось ни родственников, ни друзей, чья судьба была бы ему небезразлична. Он рано осиротел, а воспитателям не было до него дела или, по крайней мере, было не досуг проявлять к нему ласку. Даже в детстве он близко знал и любил всего одного человека. И до недавнего времени его судьба находилась в распоряжении этой женщины. Но теперь она умерла. Его почти мальчишкой отправили в Индию. Там ему пришлось выбираться из нищеты, бороться с одиночеством и собственным мятежным нравом. В нем рано пробудилось обостренное чувство справедливости, отчего он стал горд и замкнут. Вскоре скоропостижно скончались несколько его родственников, и к нему перешло семейное состояние. Он продал свои акции в Ост-Индской компании и поспешил на родину, думая лишь об одном. Эта единственная мысль настолько захватила его сердце, что он почти не размышлял о своем одиночестве, а если и размышлял, то лишь радовался ему. Теперь же его самоуверенность и неуемные страсти привели к уничтожению самого дорогого предмета его чаяний. И все же он был рад, что никто его не допрашивал, никто не удивлялся его решимости, не приставал с советами и упреками. Однако план был необходим. Сам факт, что в его жизни было столько трагедий и сожалений, предписывал необходимость впредь быть предусмотрительнее. Возможно, его преступления уже знали или хотя бы подозревали, и если не вести себя благоразумно, его ждали разоблачения и наказания. А поскольку любовь и ненависть двигали им в одинаковой степени, он не собирался оказывать своим врагам услугу, давая им возможность уличить его. Нам кажется, что весь мир видит то, что написано крупными буквами на нашей совести. Прибыв в Лондон и оставив Элизабет в гостинице, Фолкнер вышел на улицу с ощущением, что о его преступлении всем известно. И когда встретил знакомого, и тот спросил, где он пропадал, чем занимался и почему выглядит таким больным и разбитым, пробормотал в ответ что-то невнятное и поспешил прочь. Но друг схватил его под руку и произнес: «Случилась странная вещь. Никогда о таком не слышал. Я только что разошелся с приятелем. Помнишь мистера Невилла, с которым ты встречался у меня за ужином, когда в прошлый раз был в городе?» Тут Фолкнер прибегнул к своей поразительной способности контролировать мимику и голос и холодно ответил, что да, он его помнит. «А помнишь, о чем мы говорили, когда он ушел?» — продолжил его друг. «И как я хвалил его жену, восхищаясь ее добродетелью. Ах, эти женщины, кто их поймет? Я готов был поспорить на любые деньги, что она не опорочит свое доброе имя, а она сбежала с любовником». «Да неужели?» — ответил Фолкнер. «И это все? Это та странная вещь, о которой никто никогда не слышал?» «Знал бы ты, миссис Невилл», — ответил его спутник. «Удивился бы не меньше моего. Ведь, несмотря на все ее очарование и жизнерадостность, она ни разу не была вовлечена в скандалы и казалась одной из тех, чье доброе сердце неуязвимо перед стрелами Амура, кто способен на теплую привязанность и вместе с тем отворачивается от страстей, остается выше них и никогда им не поддается. И гляньте, сбежала с любовником. В этом не может быть сомнений, есть свидетели. Их заметили вдвоем, когда они уезжали, и с тех пор от нее не было ни весточки». «А мистер Невилл не снарядил погоню?» — спросил Фолкнер. «Он даже сейчас их ищет и клянется отомстить. Малый и разъярен, я в жизни его таким не видел. Увы, он не знает, кто соблазнитель, и беглецы не оставили следов. Но вся эта история весьма загадочна. Любовник, словно с луны свалился, подчинил себе самого ангела добродетели, и скрылись они почти мгновенно. Но их должны найти. Не могут же они вечно прятаться?» «И что тогда будет? Смертельная дуэль?» Тем же ледяным тоном поинтересовался Фолкнер. «Нет», — ответил его приятель, — «у миссис Невилл нет брата, за нее некому стреляться, а муж признает только закон. Он отомстит законными методами и пойдет до конца. Он слишком зол, чтобы драться на дуэли». «Ну и трус», — воскликнул Фолкнер, — «так он лишится единственного шанса поквитаться». «Я бы не был так уверен», — ответил спутник. «Он уже составил 1000 планов, как наказать обоих преступников, и все куда страшнее благородной смерти». В нем пробудились истинная злоба и негодование, и он, кажется, торжествует при мысли, что накажет виновных не смертью, а бесчестием. Сыплет загадочными угрозами. Я, право, не знаю, чем именно он располагает, кажется, есть компрометирующие письма. И твердит, что как только раскроет личность обидчика, а когда-нибудь это непременно произойдет, На того обрушится вся его свирепая месть, хотя гордиться тут, я полагаю, нечем. Бедная миссис Невилл. Теперь я думаю, что не так уж она была и счастлива с таким мужем. «Пора прощаться», — промолвил Фолкнер, «мне в другую сторону. Странную ты рассказал историю. Любопытно будет узнать, чем все кончится. Прощай». Несмотря на смелость, граничившую с дерзостью, Фолкнер отпрянул и едва не задрожал, услышав этот рассказ. Он прекрасно понимал, о каком отмщении говорил мистер Невилл, и решил такого не допустить. Планы, прежде туманные, мгновенно обрели более отчетливые очертания. Губы скривились в презрительной ухмылке, когда он вспомнил, что говорил его друг об окутанных тайной последних событиях. Он проследит, чтобы обстоятельства этого дела стали в 10 раз более запутанными. Горевать о прошлом было бессмысленно. Точнее, никакие поступки не помогли бы избавить Фолкнера от терзавшего его мучительного раскаяния, но это не должно было влиять на его поведение. Он не без удовлетворения представил, как его соперник корчился в муках, не имея возможности отомстить, слепо проклиная неизвестного обидчика, который тем временем удалялся туда, где никакие проклятия ему не грозили. В соответствии со своим планом, наутро он отправился в Дувр, взяв с собой Элизабет и решив обрести забвение в дальних странах и незнакомой среде. В то же время он был рад, что девочка едет с ним, так как ее детская ласка уже пролила бальзам на его нагноившиеся раны.